Глава 11. Чэлгаан действует. «Я не понимаю, зачем нам все эти новшества?» Недовольно бурчал Сеодар Дуэсдея, откинувшись на подушке плетеного кресла. «Мы столько лет жили по старым правилам далиенских бегов. При всем уважении, великий Чэлгаан, я считаю все предложенные вами нововведения бредом». В царских покоях было сумрачно. Чтобы палящее солнце не прогревало помещение, где проходило заседание членов царского совета, окна были завешены, но собравшихся от духоты это не спасло. Их лица лоснились от пота. Они были измотаны жарой, и дождаться от них каких-то продуктивных решений было сложно. Чэлгаан, который присутствовал на совете в виде голографической проекции, напротив, был деятелен и бодр. У него на корабле поддерживалась оптимальная температура, поэтому он чувствовал себя бодрячком. Хозяин планеты отлично понимал, что мозги у собеседников в этот день не очень хорошо варят, и этим можно пользоваться. Большинство советников готовы соглашаться со всем, лишь бы встреча как можно быстрее закончилась, и все разошлись по своим делам. В целом, сэре Данцу удалось протолкнуть огромное количество идей, большинство из которых обсуждались и на предыдущих заседаниях. Сейчас необходимо было протолкнуть изменения в правилах, касающихся самих соревнований. Никто особенно не возражал, только упрямый старый Дуэсдея, чтобы подчеркнуть свою значимость, постоянно перебивал и спорил. «Что плохого, сиятельный Сеодар, если победители прошлогодних соревнований будут биться за приз двух лун Алденаана без прохождения отборочных туров?» — спросил Чэлгаан бесстрастно. «В конце концов, они на то и чемпионы. Не зря же каждый имеет дом в квартале победителей. Считаю так. Если герои прошлых бегов будут биться с какими-нибудь новичками в отборочных турах и проиграют, у нас опять будут трупы побежденных, которых зарезали собственные болельщики. Убитые и без того будут. Болельщики не прощают, когда те, на кого они ставят деньги, проигрывают», — проворчал Дуэсдея. «Да от конкурентов достается». Собравшиеся разом загудели. Вопрос срыва праздника был для всех насущной проблемой. Довольно часто победители отборочных туров не доживали до финала, лишая болельщиков удовольствия наблюдать битву сильнейших. «Надо запретить людям носить оружие на время праздника». «Как запретить? Они не оружием, так ядом кого-нибудь отравят». «Опять будут городские беспорядки. Зато лекарям работы прибавится». «Давно пора ужесточать меры. Давайте смутьянов и убийц скармливать голодным пуртузам». Царь поправил на голове новую, не так давно сделанную, тауриновую корону. Она была не для официальных случаев, в облегченном варианте. Но все равно из-за перьевого плюмажа казалась массивной. Эдгар обливался потом, мечтая закончить заседание как можно быстрее. Промокнув лоб платком, он сделал знак, чтобы присутствующие замолчали. «Мы не можем омрачать великий праздник казнями. После него, пожалуйста. Всегда найдется десяток другой оголтелых смутьянов, которых можно скормить ящером». Члены совета снова загалдели, наперебой предлагая советы по улучшению ситуации. Чэлгаан в этот спор не лез. Надо было дать им выговориться, чтобы после привести их к решению, которое он давно уже принял. Сэр-эданец задумался, поглядывая на тауриновый, усыпанный перьями, головной убор царя. «Что за манера везде совать перья? Их бы я с короны убрал, а то весь узор закрывают. но тауриновый обруч владыки Делиена мне, пожалуй, подошел бы. Думаю, что бросоврусов на планете много. Один может случайно укусить Дуэздея, второй — Эдгаара. А что? Мне, как хозяину планеты, нужен не царь, а царица. Уж на какое ей место корону одену — мое личное дело. К этому я приду постепенно, надо лишь набраться терпения. Сейчас коронация — не первостепенная задача, главное дело — праздник года. Для сэра Эданса деятельное участие в этом событии года было не только средством борьбы со скукой, но и воплощением полузабытой мечты, над которой смеялась в свое время вся родня. Он никогда не мечтал управлять аграрными секторами системы звезды сэр Эдан, как это делала бабушка. Чел'Гаан ненавидел элеваторы, небоскребы с многоуровневыми тепличными комплексами, бесконечные транспортные корабли, занимающиеся перевозкой урожая. После планетарной эпидемии, в которой погибла мать, Чел'Гаан боялся покидать особняк бабушки. Мальчик жил затворником, без друзей и подруг. Все его развлечение было бесконечные развлекательные программы. Однажды на семейном собрании отец, занимающийся небольшими межсистемными грузоперевозками, спросил, кем хочет стать его младший сын. Ожидалось, что Чел'Гаан, который к тому времени был уже подростком, тут же скажет, что хочет поддержать семейный бизнес. «Хочу работать в индустрии развлечений, делать крутые шоу, которые будет смотреть весь сектор», — признался он и тут же пожалел. «Думать не смей, у нас репутация!» — в один голос твердила родня. «В нашей семье сотни лет все занимаются делами, связанными с прокормом нескольких звездных систем. Это очень престижно и приносит семье хороший доход». Для Чел'Гаана подготовка к главному празднику года была своеобразным способом реализовать полузабытую детскую мечту. С другой стороны, развернув бурную деятельность, он шаг за шагом методично завоевывал позиции уважения и со стороны царского совета, и со стороны горожан. «Великий Чел'Гаан, вы нас не слушаете?» — поинтересовался Сеодар Дуэздея. «Прекрасно слышу. У меня есть встречное предложение. Многоуважаемый глава торговой гильдии Делиена Тордафен строит большую гостиницу недалеко от амфитеатра. Я предлагаю выкупить у него места на время праздника. Не за деньги, а в обмен за беспошлинную торговлю на празднике. Давайте всех победителей отборочных соревнований заселим в эту гостиницу под надежной охраной. Тогда их не перетравят и им не перережут глотки. Так мы убережем всех финалистов до заключительного соревнования. Но это накладно для казны. Мы и так строим дом для победителя. Где взять лишние деньги? Вяло возразил царь. Под градом катился у него из-под лба. Вьющиеся волосы намокли, и царь хотел уже всех распустить, чтобы снять тяжелый головной убор, переодеться в домашнее и плюхнуться в бассейн. «У меня есть ряд предложений». «Давайте в другой раз», — взмолился Эдгаар. «Я предлагаю закончить на сегодня тем, что мы примем все решения великого Чел'Гаана». Члены царского совета выдохнули с выражением облегчения на лицах и стали подниматься со своих мест. Царь, понимая, что сейчас на него снова начнет давить Сеодар Дуэздея, быстро вышел. ему хотелось на воздух. Оказавшись на террасе дворца, царь некоторое время просто наслаждался свежим воздухом. Он запутался и не знал, что делать. Если бы Эдгар не был должником, все было бы иначе. Дуэсдея был безумно богат, так как его горы были полны тауриновыми жилами. Сначала старый Сеодар предлагал большие деньги, чтобы купить понравившуюся им наложницу. Но в тот период Хелиин забеременела. Когда пошли первые обсуждения сватовства к Мариин, Дуэсдея снова вернулся к этому разговору. «Если бы ты женился на ней, я бы ее отпустил. Только мать моей дочери игрушкой для твоих фантазий не будет», — огрызнулся на предложение царь. Дуэсдея сильно вспылил, дулся почти неделю. Но на одном из перов, когда оба были в изрядном подпитии, старый Сеодар сказал, что готов взять Хейлиин в жены в обмен на списание старого долга. По сути, это была та же самая продажа, только Дуэсдея при этом давал Хейлиин статус законной супруги. Чем Эдгар думал тогда? Слышал же не раз, что Дуэсдея славится своими извращенными фантазиями. «Бросаврусы тебе в штаны!» — со злостью думал царь, шагая к себе в покое. «Она моя, моя вещь, моя наложница, моя женщина! Сейчас позову ее в бассейн и сделаю с ней все, что захочу. Мне плевать на то, что думает этот дряхлеющий свуп. Хейлиин, мать царевны, я же не отпущу свою дочь в город, в незнакомый дом. Вот когда Дуэсдей женится, вступит в права мужа, пусть увозит жену куда хочет. Я занят своей невестой буду». Несколькими часами позже в таверне на окраине Делиена встретилось двое мужчин. Одному было под 50. Лицо у него было неброское. Посмотришь на такого, и через некоторое время черты лица сольются с сотней других таких же неприметных лиц. Единственное, что выделяло этого человека на фоне других, его одежда и обувь. Они были безукоризненно чисты, словно бы человек, перед тем, как идти в таверну, вышел из лавки, где приобрел то, что никем и никогда до него не носилось. Вторым был молодой человек лет 25. Парень казался красивым из-за жгучих черных глаз в длинных ресницах. Еще у него были чувственные губы, умеющие расплываться в очаровательный полумесяц. Носил он легкие штаны, широкий ремень, а на голом теле красовалась распахнутая легкая хобба из хорошей плотной ткани. Две трактирные служанки, поглядывая на молодого человека, улыбались и хихикали. Он иногда одаривал их легкой полуулыбкой, словно бы намекая, что не прочь будет познакомиться ближе, но не раньше, чем уладит свои дела. — Так какое задание будет в этот раз? — спросил молодой человек пожилого собеседника. — Через 2 месяца, — ровным голосом начал тот. — Сеодар Дуэсдея повезет в Дол-Атуэн молодую жену. — Слышал, весь город об этом говорит. «Ты хочешь, чтобы мы напали на людей Дуэсдея? Полагаю, там будут хорошие воины. Рискованная задача». «В этот раз мне потребуется иная услуга, Толвен. Ты отправишься во дворец и представишься царю Эдгару как советник по бегу. Он такого ждет». Лицо молодого человека удивленно вытянулось. «Кто меня будет ждать? Царь? Шутишь! Я, по-твоему, в таком виде должен идти во дворец? Да и какой из меня советник? Я, когда в царской армии состоял, как и все, участвовал в забегах, но это было давно, лет 5 назад». Пожилой, выложил на стол завернутую в тряпицу звякнувшую колбаску тауров. «Здесь 30 монет. Это тебе задаток, чтобы сходить в торговые ряды, одеться, как полагается уважаемому человеку. С завтрашнего дня будешь представлен Сеодаре Хейлиин. Ты рекомендован ей в советнике. Скажи, ты грамотный?» Толвен подавленно кивнул. «Вот тебе инструкции. Срок во всем разобраться и выучить». Незнакомец выложил листы с каким-то текстом. Молодой человек придвинул их к себе и пробежался глазами по первым строчкам. После этого он взволнованно провел рукой по волосам несколько раз. «Погоди, я не успею все изучить. Ты даешь слишком маленький срок». «Облажаешься, найду другого. За 30 тауров очередь из желающих набрать можно». «Да я... Дай подумать. Ты сказал Хейлиин? Не та ли это Хейлиин, которая выиграла забег для наложниц в прошлом году?» Толвен расплылся в улыбке при воспоминаниях о полуголых женщинах, двигающихся под улюлюканье толпы. «У нее такие ноги, что я влюбился сразу!» Тут он смешался и добавил. «Только сдается мне, техники бега она знает лучше меня. Ее же кто-то подготовил к соревнованиям». Собеседник молчаливым взглядом окинул таверну. Служанки убирали со столов, какой-то пьяница дремал на лавке, других людей не было. «Во-первых, в листах, которые я тебе дам, тренировки расписаны по дням. Прочти их. Ты не тупой, все поймешь. Запомни, Толвен, никто не просит тебя быть лучшим из лучших советников. Твоя задача — создать видимость бурной деятельности, чтобы тебе поверили. Под предлогом этой легенды требуется войти в доверие и стать лучшим другом прекрасной женщине. Мне надо, чтобы она захотела взять тебя с собой в Дол-Атуэн. При этом смотри, чтобы царь тоже ничего не заподозрил, а то у него портус в зверинце имеется». Молодой человек некоторое время молчал, оценивая ситуацию и предложение. Иногда он бросал взгляд на колбаску с деньгами. Видимо, тауры были для него серьезным аргументом в принятии решения. «Меня в Далиене почти никто не знает, но я все же рискую. Не хотел бы оказаться в тюрьме или в желудке ящера». «Будь умным и хитрым. До этого у тебя это неплохо получалось. Мы с тобой не первый год работаем». Толвен задумался. 30 тауров — большие деньги. На них можно гулять в Далиене почти месяц. Только он здраво оценивал собственные шансы. «Хорошо. Только мне надо будет предупредить атамана. Вряд ли я смогу часто бывать в городе». «У тебя есть дела важнее. Понравится красивой, избалованной вниманием женщине». «Это я умею». Рот молодого человека снова расплылся в обаятельном полумесяце улыбки. «Пока из того, что ты мне предложил, это самая приятная задача. Но зачем мне в Дол-Атуэн? Далековато дорожка будет». «Понадобится убрать с дороги ненужного человека. Каким способом, узнаешь немного позже». Толвен некоторое время молчал. Просьба была какая-то странная, непривычная. Но и деньги за нее готовы были заплатить немаленькие. Он бросил внимательный взгляд на собеседника, желая узнать имя жертвы. «Этот человек — Сеодар Дуэсдея». Молодой человек ухмыльнулся. «Устранить одного из самых влиятельных сеодаров? Тебе это дорого обойдется. Может, его сразу прикончить? Зачем мне тащиться в чужой сеодарат для этого? До СД в Далиене?» «Сейчас нельзя. С ним должно приключиться несчастье уже после того, как он женится». «Вот оно что!» До Толвена стал доходить смысл. «Сделать красотку наследницей большого владения? Умно! Ты должен постараться как следует. Хейлиин не должна проводить ночи в пути до Дол-Атуэна одна». Толвен еще раз провел рукой по волосам и ухмыльнулся. «Погоди, ты хочешь, чтобы я ее...» «Много раз!» — закончил за него мысль собеседник. Молодой человек рассмеялся и медленно кивнул. В этот момент с мешком крупы на плечах в помещение вошел Зера. Его еще с утра отпустил, наконец, колдун. Вернувшись в город, Тордафен тут же нашел ему работу. «Эй, хозяева! Тут от торговой гильдии вам припасы!» — громко сказал он от входа. «Куда разгружать?» Толвен, заметив вошедшего, переменился в лице. «Слушай, мне бы с этим парнем не встречаться!» — быстро сказал он, оглядываясь в поисках запасного выхода. Как назло, второй двери не было. Толвен отвернулся к стене, чтобы вошедший его не узнал. «Не забудь забрать бумаги, которые я тебе дал», — спокойно сказал собеседник, заметив, как засуетился Толвен. «Деньги тоже». Молодой человек схватил бумаги и тканевую колбаску с таурами и, улучив момент, когда служанки объясняли Зерра, как попасть в кладовую, быстро двинулся к двери. Ему хотелось проскользнуть незамеченным, только он не успел. В тот момент, когда до спасительного порога оставалось несколько шагов, Зерра внезапно обернулся и взглядом встретился с лицом Толвена. Тот замер, как пойманный с поличным преступник. Его рука метнулась под хобу, нащупав там рукоять кинжала. Зерра на мгновение замер, вглядываясь в лицо оказавшегося с ним рядом человека, а затем продолжил заниматься мешком. Толвен, понимая, что его не узнали, проскочил мимо и быстро зашагал по улице прочь от таверны. Его никто не преследовал. Собеседник Толвена поднялся и неторопливо двинулся к выходу. В дверном проеме он застыл и бросил внимательный взгляд на Зера. Тот был так занят перетаскиванием мешков, что даже не заметил этого. Мужчина немного постоял, глядя на его работу, но через некоторое время вышел. Из-за жары улица была пуста. В узком месте проулка, там не было даже окон, незнакомец остановился, обернулся и ловко, почти одним движением, сбросил с себя одежду. Его тело не имело никаких признаков пола. Формы стремительно менялись, худели и приобретали белоснежный оттенок. Незнакомец быстро сложился до состояния крупной белой таблетки. Она прокатилась по улице, свернула на другую улочку и уже оттуда по касательной взмыла вверх. В этот самый момент Челга, отключившись от дроида, через которого вел переговоры с Толвеном, вышел из сферы Алденаана.